Третье королевство. Сарда. Ислан Габур стоял на пороге изысканной элегантной чайной, пристально разглядывая свою добычу. Найрина Сайрен, маг-целитель, лишенный силы. Год назад при отборе магов для Ордена взгляд его не задержался на Багиане, и Габор избрал иных из группы, курируемой деканом Сойер. Взял лишь троих, зная, что воспитанники несговорчивой магини отличаются гораздо более независимым мышлением, нежели иные адепты. И был прав. Из троих отобранных преданным последователем не стал никто. Двое сбежали, третий гнил в застенках жрецов тьмы. Это стало уроком для Ордена. И более воспитанники Сойер никогда не привлекались к работе. До этого дня. Сегодня Габор собирался нарушить им же введенное правило и пристально следил за магом, найти которого удалось с трудом. Помогла адептка Виллиан, сообщившая, что у Нирана Сайрена имеется личная вещь его сестры. Поисковое заклинание было запущено накануне, но точное местоположение девушки выяснилось лишь час назад. Сильные эмоции поколебали ауру, позволяя заклинанию четко наложиться поверх. И вот он, один из сильнейших архимагов Третьего Королевства, здесь. Вглядывается в безмятежно улыбающуюся магиню, подбирая правильные слова для начала беседы. Габор знал, первые слова важнее всего разговора, и потому он начнет с новостей о Нирани Сайрене, которого девушка так безуспешно разыскивала, неоднократно посещая и кабинет самого архимага. Он испытал нечто сродни мрачному удовлетворению, глядя, как с трудом сдерживает слезы одна из самых лучших учениц Сойер. Что ж, тогда он фактически мстил декану целительского факультета, сейчас же ему нужна была сама Найрина Сайрен, причем желательно как преданный последователь. И архимаг, сняв иллюзию, уверенно шагнул в чайную. Шаг его был решителен, спина прямая, взгляд сочувствующий, улыбка открытая и дружелюбная. Он шел покорять очередное юное пламенное сердце. Он собирался внушать идеи о свободе магов и высоких идеалах, в которые так наивно верит молодежь. И у него был острый крючок, информация о Ниране. Так что в успехе маг не сомневался. И величественно подойдя к девушке, полностью игнорируя при этом остальных имеющихся в чайной, произнес. «Рад видеть вас в добром здравии, Магианна Сайрен». Магианна, удивительно хрупкая в темном, обтянувшем стан платье, вблизи показалась Габору поразительно прекрасной. Такая юная, светлая, чистая, и эта нежная, радостная улыбка на ее губах и блеск кари зеленых глаз, ныне с таинственным зеленоватым отблеском, и светлые, искусно уложенные волосы. Залюбовавшись девушкой, архимаг не сразу разобрал ее слова. «Алих, я полагаю, что цветов должно быть больше». Она обернулась к крепкому молодому торговцу, опиравшемуся на костыль, и добавила. «Все же открытие — это практически праздник». Потрясенный тем, что ни на него, ни на его слова Найрина Сайрен не обратила ни малейшего внимания, архимаг вскинул подбородок и, хмуро глядя на взорвавшуюся адептку, величественно сказал. «Магианна Сайрен, с каких пор вы позволяете себе...» «Герман, нет!» — перебила его девушка. «Расположи справа от двери». «Влево посетители будут поворачивать к столикам». «И стоячим местам», — ворчливо добавил странного вида приземистый мужчина, сидевший за одним из столиков и что-то торопливо пишущий. «Не забывайте, леди, о стоячих местах». Веселый смех, серебряным колокольчиком прозвеневший в чайной, и следом веселый ответ Магианны. «Как же я могу забыть о них, уважаемый мастер-кондитер господин Меллоуин?» Девушка улыбнулась. «Видите ли, занавеси, пошедшие на эти столы в качестве скатерти, я сшивала самостоятельно, так что забыть не получится, при всем моем желании». Бородатый мужчина поднял голову, взглянул на Магианну Сайрен, усмехнулся и, весело подмигнув, произнес. «Так-то оно так, леди, да только опосля меня ваши компаньоны не раз добрым словом вспомнят, уж поверьте». Разговор показался архимагу странным, как и мысль, что Магианна может шить. Но все это не имело никакого значения в сравнении с тем, что его великого Ислан Габора нагло игнорировали. Взбешенный этим маг применил заклятие извещения, усиливавшее его голос в десятки раз, и прорычал. «Адептка Сайрен!» Никто не вздрогнул. Не загудели окна, не затряслась посуда, не повернулся ни один из присутствующих. А наглая девчонка, вновь рассмеявшись, ответила бородатому. «Я вам верю, господин Меллоуин. Заметьте, мы все признали ваш опыт и покорно следуем всем указаниям». «То-то же», — проворчал торговец. «Так поспешайте же, поспешайте! Нечего разговоры разговаривать, дел еще полно. Ценники-то все поменены, а?» «О!» — девушка прижала ладони к груди. «О, благодарю за напоминание, господин Меллоуин». И совершенно не обращая внимания на застывшего мага, леди Найрина Сайрен торопливой летящей походкой устремилась куда-то вглубь чайной, даже не оборачиваясь. Терпение архимага лопнуло. Мгновенно призвав силу, Габор сплел заклинание харанской боли, вскинул руки и... «И вот будьте столь любезны, милейший, пролить свет на свои дальнейшие намерения», насмешливым глубоким голосом произнес кто-то за его спиной. «Любопытно, знаете ли». Маг замер. Неожиданно пришло понимание того, что леди Найрина Сайрен слишком воспитана, чтобы проигнорировать кого бы то ни было, да и окружающие вряд ли обделили бы вниманием столь одиозную фигуру, как архимаг Габор. А значит, они его не видели и не слышали. Действительно не заметили никто. Кроме обладателя нахального голоса, посмевшего заговорить столь неуважительно. «Ты сейчас сдохнешь», — принял решение архимаг и стремительно развернулся. Чтобы задохнуться от ужаса в то же мгновение, едва заглянув в мерцающие синим пламенем глаза смерти. Магистра смерти. Чтобы осознать, все кончено. Демон насмешливо улыбнулся стремительно бледнеющему архимагу и иронично и издевательски поздоровался. «Сёмных и ужасающих, милейший!» Вспыхнувшего синего пламени Габор уже не увидел. Он был напуган настолько, что, замерев от ужаса, смотрел лишь в серые глаза наследника хаоса.